Глава 23. Бегство. «И если ты велишь, то с кем угодно я бороться буду и одержу победу. Иди, и вдохновленный вновь пойду я следом, не знаю для чего». Шекспир. Юлий Цезарь. Несмотря на радость, страх, сомнения и тревогу, волновавшие Квентина, усталость взяла свое. Он уснул, как убитый, и проснулся только на следующий день поздно утром, когда к нему в комнату с озабоченным видом вошел его хозяин. Толстяк сел у постели гостя и завел длинную и довольно запутанную речь о семейных обязанностях женатого человека, особенно распространяясь о власти главы дома и о том, что муж обязан выдерживать характер во всех разногласиях с женой. Квентин слушал с возрастающей тревогой. Ему было небезызвестно, что мужья, подобно многим воюющим державам, часто стараются распевать победные песни с единственной целью скрыть свое поражение. Поэтому, чтобы удостовериться, насколько его догадка близка к истине, Квентин выразил надежду, что они не обеспокоили своим присутствием хозяйку дома. «Нет-нет, нисколько», — ответил синдик. «Нет женщины, которую было бы труднее захватить врасплох, чем мою Мабель. Она всегда рада друзьям. У нее всегда, благодарение Богу, найдется для гостя готовая комната, всегда припасено, чем его угостить. Нет женщины в мире радушнее ее. Одно досадно, что у нее такой странный характер». «Одним словом, наше пребывание здесь ей неприятно, не так ли?» — сказал Квентин и, вскочив с постели, стал торопливо одеваться. «Если бы я был уверен, что графиня Изабелла может пуститься в дорогу после всех ужасов вчерашней ночи, мы ни на минуту долей не стали бы стеснять вас своим присутствием». «Точь в точь то же самое сказала молодая барышня матушки Мабель», — заметил павильон. «И если бы вы могли видеть, как при этом вспыхнуло ее личико! Ну, право, простая молочница, пробежавшая на коньках от деревни до рынка 5 миль против ветра, могла бы назваться лилией в сравнении с ней в эту минуту. Что ж тут удивительного, если матушка Мабель и приревновала меня немного, бедняжка? Да разве графиня Изабелла уже вышла из своей комнаты?» — спросил Квентин, продолжая одеваться с еще большей поспешностью. — Как же? — отвечал павильон. — И ждет вас с нетерпением, чтобы сговориться насчет дороги, раз уж вы оба решили ехать. Надеюсь, однако, что вы сначала позавтракаете. — Ах, зачем вы мне раньше этого не сказали? — воскликнул с досадой Квентин. — Полегче, полегче. Я и то, кажется, слишком поторопился, если это вас так взволновало, — ответил синдик. А я хотел было переговорить с вами еще кое о чем, да только вряд ли вы будете теперь в состоянии выслушать меня терпеливо. Говорите, сударь, говорите, но только скорей, я вас слушаю. — Ладно, — сказал синдик, — всего одно слово. Дело в том, что Трутхен, который так горюет по случаю разлуки с хорошенькой барышней, словно она ей родная сестра, советует вам переодеться в дорогу, так как в городе ходят слухи, что графини де Круа путешествуют под видом пилигримок в сопровождении стрелка шотландской гвардии французского короля. Говорят, будто вчера, когда мы вышли из Шонвальдского замка, какой-то цыган привел одну из них к Делямарку и уверил его, что у вас не было никаких поручений ни к нему, ни к добрым льежским гражданам, а что вы просто похитили молодую графиню и путешествуете с нею в качестве ее возлюбленного. Все эти новости пришли сегодня из Шонвальда и были переданы мне и другим членам совета. Теперь мы не знаем, как нам быть, ибо хотя мы и держимся того мнения, что Гильем де Лемарк поступил вчера слишком круто, как с бедным епископом, так и с нами, но все же считаем его неплохим, малым. Ну, разумеется, когда он не пьян. Притом он единственный человек, который может вести нас против герцога Бургундского, А при настоящем положении вещей я и сам начинаю подумывать, что нам надо держаться до Ля-Марка. Мы слишком далеко зашли, чтобы отступать. — Ваша дочь права, — сказал Квентин, не пытаясь ни возражать, ни уговаривать почтенного синдика, ибо видел, что решение его, принятое отчасти в угоду жене, отчасти из политических расчетов, все равно останется неизменным. Она дала прекрасный совет. Мы должны ехать переодетыми и сейчас же. Надеюсь, мы можем рассчитывать, что вы нас не выдадите и достанете нам все необходимое для побега. — С радостью, с радостью! — ответил честный синдик, внутренне очень недовольный своим поведением и потому хватаясь за эту возможность хоть немного загладить свою вину. — Я никогда не забуду, что вы дважды спасли мне жизнь в эту ужасную ночь, во-первых, освободив меня от проклятой брони, и, во-вторых, выручив из еще худшей беды. Ведь этот вепрь со своим выводком — сущие дьяволы, а не люди. Я буду вам верен, как нож черенку. Так, говорят наши ножовщики, лучшие в мире мастера своего дела. — А, да вы уже готовы. Так пойдемте. И я сейчас докажу, как я вам доверяю. Синдик повел гостя из спальни прямо в контору, где он вел свои торговые дела. Плотно притворив за собой дверь и заботливо оглядевшись, он отпер сводчатый потайной чулан, скрытый под обоями, где у него стояло несколько железных сундуков. Отомкнув один из них, наполненный гульденами, он предложил Квентину взять столько денег, сколько тот найдет нужным на покрытие дорожных издержек его самого и его спутницы. Так как деньги, которыми Квентина снабдили в Плесси, были уже на исходе, то он, не задумываясь, взял 200 гульденов. Этим он снял большую тяжесть с души Павийона, смотревшего на невыгодную сделку, в которой он добровольно стал кредитором, как на возмездие, искупавшее до некоторой степени недостаток его радушия, вызванный личными соображениями и расчетами. Тщательно заперев комнату, где хранились его сокровища, богач-фламандец повел своего гостя в приемную. Там они нашли графиню, уже переодетую в костюм фламандской девушки из зажиточной семьи. Изабелла была еще немного бледна после всех потрясений вчерашней ночи, но, по-видимому, бодра и телом, и духом. В комнате не было никого, кроме нее и Трутхен, заботливо оправлявший на ней платье и учивший ее, как себя держать, чтобы не возбудить подозрений. Увидев Квентина, молодая графиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал, и сказала: «Сеньор Квентин, мы должны оставить наших здешних друзей, чтобы не навлекать на них несчастье, ибо несчастье преследует меня с самой смерти моего отца. Вы должны будете переменить платье и ехать со мной, если вам еще не наскучило быть защитником такого несчастного существа, как я». Мне наскучило быть вашим защитником, служить вам, да я готов следовать за вами хоть на край света. Но вы-то сами в состоянии вынести все трудности предстоящего пути. Способны ли вы после всех ужасов вчерашней ночи? Не напоминайте мне о них, — ответила графиня. Они, как страшный сон, оставили во мне лишь смутное воспоминание. Спасся ли добрый епископ? — Я надеюсь, что он теперь на свободе, — ответил Квентин, делая знак Павийону, собравшемуся было начать рассказ об ужасной смерти епископа. — Нельзя ли нам присоединиться к нему? Собрал ли он свое войско? — спросила графиня. — Теперь вся его надежда на Бога, — ответил Квентин. — Но куда бы вы ни вздумали направиться, я готов всюду сопровождать и охранять вас. — Мы еще все это обсудим, — сказала Изабелла и, помолчав, немного прибавила. — Я выбрала бы монастырь, но, боюсь, он будет недостаточной защитой против тех, кто преследует меня. — Хм, я бы вам не советовал скрываться в монастыре, по крайней мере, в окрестностях Льежа, — заметил синдик. Хотя орденский вепрь — бесспорно храбрый вождь, верный союзник и старый друг нашего города, но нрав у него крутой, и, по правде говоря, он в грош не ставит все эти святые обители да монастыри, и мужские, и женские. Люди говорят, будто десятка-два монахинь, то есть бывших монахинь, повсюду следуют за ним в его походах. «Идите же и готовьтесь в путь, сеньор Дорвард», — сказала графиня, прерывая эти подробности. «Я вверяю себя вашей чести». Как только Синдик и Квентин вышли из комнаты, Изабелла принялась расспрашивать Гертруду о дорогах и об опасностях, которые могут им встретиться в пути, и проявила при этом такую ясность ума и столько самообладания, что фламанка не могла удержаться от возгласа. «Я, право, дивлюсь вам, сударыня. Толкуют о твердости духа мужчин, но ваша твердость и самообладание мне кажутся просто невероятными. Нужда научит всему, мой дружок». «Нужда — мать смелости», — ответила графиня. «Не так давно я падала в обморок при виде капли крови или пустой царапины. С тех пор, я смело могу сказать, вокруг меня лились потоки крови, и я ни разу не только не лишилась чувств, но даже не растерялась. Не думайте, однако, что это было легко», — продолжала графиня, положив на плечо Гертруды свою дрожащую руку, хотя голос ее был по-прежнему тверд. «Мое сердце можно было бы теперь сравнить с крепостью, осажденной многочисленным неприятелем. Спасение ее гарнизона зависит только от его собственной смелости и решительности. Будь мое положение менее опасно, и не будь я уверена, что единственное для меня средство спастись от участи худшей, чем смерть, это сохранить твердость и самообладание, я бы бросилась к вам на шею, Гертруда, и облегчила бы свою наболевшую грудь таким потоком горьких слез, какой никогда еще не вырывался из растерзанного женского сердца. — Ах, нет, не плачьте, сударыня! — воскликнула растроганная фламанка. — Мужайтесь, положитесь на Бога, молитесь, и если небо когда-либо посылало человеку спасителя на краю гибели, так этот храбрый молодой шотландец спасет вас от беды. «Есть и у меня один человек, на кого я вполне могу положиться», — добавила Гертруда, вся вспыхнув, — «только вы ничего не говорите отцу. Я сказала моему жениху Гансу Гловеру, чтобы он ждал вас у восточных ворот и не смел являться ко мне на глаза, иначе как с известием, что вы благополучно переехали нашу границу». Графиня могла отблагодарить добрую девушку только нежным поцелуем, который та возвратила ей с не меньшей нежностью, причем заметила, улыбаясь, «Уж если две девушки со своими дружками не сумеют устроить побег с переодеванием, так значит, весь свет перевернулся и стал совсем не таким, каким был прежде, как говорят». Простодушный намек молоденькой фламанки вызвал яркую краску на бледном лице Изабеллы, и нельзя сказать, чтобы смущение ее уменьшилось, когда в комнату неожиданно вошел Дорвард. Он был уже в полном костюме зажиточного фламандского горожанина, любезно подаренным ему Петером, который поспешил выразить свою благодарность и участие к молодому шотландцу, отдав ему свое воскресное платье. Причем поклялся, что «пусть меня дубят и вытягивают, как воловью, кожу, и тогда из меня не вытянут тайны молодой парочки». У дверей, благодаря заботливости матушки Мабель, уже стояла совсем готовая в путь пара прекрасных лошадок. Почтенная хозяйка в сущности ровно ничего не имела ни против графини, ни против ее провожатого. Она хлопотала только о своем благополучии, и если хотела от них избавиться, то лишь потому, что их присутствие грозило бедой ее дому. Она стояла в дверях, пока беглецы садились на лошадей, и объяснила им, что Петер проводит их до восточных ворот, но будет идти поодаль, как будто не имеет с ними ничего общего, и с нескрываемой радостью смотрела им вслед, когда они, наконец, выехали за ворота. Как только гости скрылись из виду, почтенная женщина воспользовалась удобным случаем и прочитала своей Трутхен длинное нравоучение о том, как глупо набивать себе голову романами, из-за которых нынче знатные дамы, вместо того, чтобы тихо и скромно заниматься домашним хозяйством, как подобает порядочной женщине, скачут верхом, очертя голову, словно какие-нибудь искательницы приключений в сопровождении каких-то шалопаев-пажей, пьяных оруженосцев или распутных иноземных стрелков, с риском для собственного здоровья и в ущерб своему карману и репутации. Гертруда выслушала нотацию молча, не возражая ни слова, но, принимая во внимание ее характер, мы далеко не уверены, что она вывела из нее то практическое заключение, которое имела в виду ее мать. Между тем, наши путники доехали до восточных ворот, миновав несколько улиц, кишевших народом, но, к счастью, все были слишком озабочены вчерашними событиями и новостями дня, чтобы обращать внимание на молодую чету, в наружности которой не было ничего замечательного. Стража сейчас же их пропустила, взглянув на пропуск за подписью Руслара, врученный им павильоном, и они наскоро, но дружески простились с Петером Гейслером, обменявшись с ним пожеланиями всяких благ. Как только они очутились за городскими воротами, к ним подъехал статный молодой парень на добром сером коне и назвался Гансом Гловером, женихом Трутхен Павильон. Это был типичный молодой фламандец, не слишком умный, но добродушный и веселый, едва ли достойный, как невольно подумала Изабелла, быть мужем великодушной Гертруды. Впрочем, он, видимо, всей душой был готов им помочь, желая, вероятно, в точности выполнить приказание невесты. Почтительно поклонившись Изабелле, он спросил ее по-фламандски, куда она прикажет себя вести. «Покажите нам дорогу к ближайшему городу на границе Брабанта», — ответила графиня. «Так значит, вы уже решили, куда мы направимся?» — спросил Квентин, подъезжая к ней. Он задал этот вопрос на французском языке, которого проводник не понимал. «Да, решила», — ответила девушка. — В моем положении я должна стараться сократить по возможности наш путь, хотя бы это грозило мне заточением. — Заточением! — воскликнул Квентин. — Да, мой друг, заточением. Но я постараюсь, чтобы вам не пришлось разделить мою участь. — Ах, не говорите, не думайте обо мне! — воскликнул Квентин. «Только бы видеть вас в безопасности, а там не все ли равно, что будет со мной?» «Не так громко, не так громко, мой друг», — сказала Изабелла. «Смотрите, наш проводник настолько скромен, что и так уж отъехал вперед». И действительно, добродушный фламандец, входя в положение молодой четы и боясь стеснить ее своим присутствием, поспешил удалиться на приличное расстояние, как только увидел, что Квентин приблизился к девушке. — Да, — продолжала Изабелла, убедившись, что никто не может их услышать. — Да, мой друг, мой защитник, я не стыжусь вас так называть, и чего мне стыдиться, когда само небо послало мне вас? Вам я должна сказать, что решила вернуться на родину, явиться с повинной к герцогу Бургундскому и положиться на его великодушие. Я сделала большую ошибку, что послушалась совета, хотя и данного мне с добрым намерением, и решилась бежать из Бургундии и отдаться под покровительство этого лицемера Людовика Французского. — Значит, вы собираетесь стать невестой графа Кампо-Бассо? «Этого недостойного любимца Карла Бургундского?» — спросил Квентин, и в намеренно небрежном тоне этого вопроса звучало затаенное страдание, какое слышится в голосе осужденного на смерть преступника, когда он, стараясь казаться твердым, спрашивает, получен ли его приговор. «Нет-нет, Дорвард. Всей своей властью герцог Бургундский не может принудить к такой низости девушку из дома де Круа, — гордо сказала Изабелла. — Герцог может захватить мои земли, мой замок, может заключить меня в тюрьму или заточить в монастырь, но не больше. А я согласна даже на худшее, но никогда не буду женой Кампо-Басса. «На худшее!» — воскликнул Квентин. «Да что же может быть хуже бедности и тюрьмы? О, подумайте, пока еще есть время, пока вы свободны, и под рукой у вас есть человек, готовый с опасностью для жизни проводить вас в Англию, в Германию, даже в Шотландию, где вы, наверное, найдете великодушных покровителей. Подумайте и не принимайте столь поспешного решения расстаться со свободой лучшим даром небес. Послушайте, что говорит о ней поэт моей родины. Всегда свобода благородна. Тот счастлив, кто живет свободно. Свобода удаль нам дает. Свободный весело живет. А словом рабство мы назвали смесь горя, нищеты, печали.